Глава 13. С тех пор прошел почти год. Семипалые нас больше не беспокоили, но лично мне это особого облегчения не принесло. Скорее наоборот. Да и не только мне. Все, кто хоть немного чувствовал ответственность за судьбы человеческой общности, пребывали в сильном напряжении. Информационная служба крутилась как могла, делая все возможное, чтобы снизить накал страстей среди обычных граждан. Пришлось немало потратиться на проведение десятка фестивалей исполнительных искусств, кулинарии и литературы. Был существенно обновлен репертуар Информ. В том числе запущен новый грандиозный исторический сериал про древнюю армию, в котором одна только стоимость гардероба главной героини была сопоставима со стоимостью нового флота, поскольку каждый из ее костюмов шился вручную отдельным дизайнером, входящим в сотню лучших, о чем заранее было объявлено в сети. Проведена серия спортивных соревнований с военно-патриотическим оттенком, как его понимал Эрнест Константинович. Хотя лично я ничего военного и уж тем более патриотичного во всем этом не увидел. Но ему лучше знать, как убедить обычного гражданина еще сильнее полюбить ЧО и ВС. Безумные средства, безумные траты энергии. Когда 3 миллиона жителей, более чем десятка планет, пытаются одновременно попасть на один стадион. Безумные усилия организаторов, чтобы все эти 3 миллиона не передавили друг дружку и не имели проблем с едой, водой и туалетами. Но все это того стоило, ибо градус истерики в обществе понизился. Люди опять начали доверять координационному совету, и жизнь вроде как наладилась. Наладилась у них, но не у нас. Лично у меня так вообще развилась от всего этого паранойя. Я вдруг начал бояться, что люди напрочь забудут о существовании инопланетной опасности. Нам опять урежут средства на обновление флота. А в Академию начнут присылать третьесортных балбесов, вроде меня. Дошло до того, что я просто стал мечтать о новом нападении. Ну пусть хоть самым малюсеньком, недостойным даже строчки в ленте новостей. Главное, чтобы Координационный Совет, узнав о нем, не перестал выделять средства на оборону ЧО. Иногда мысленно торгуясь с кем-то, кто играет судьбами планеты цивилизаций, я даже был готов на серьезную войну. Пусть уж лучше прилетят семипалы и спалят все планеты ЧО к чертям собачьим. Всяко лучше, чем жить минута за минутой, час за часом, день за днем, в ожидании внезапной атаки. Боясь строить долговременные планы, загадывать на годы вперед и думать, расставаясь с близкими людьми, удастся ли увидеться с ними вновь. И все это на фоне безмятежного синего неба и полной тишины в эфире. Эти настроения были свойственны не только мне, но почти всем остальным работникам ВС. Психологическая служба просто завалила меня докладами на эту тему. И даже потребовала отправить на принудительное лечение двух человек, мягко говоря, не слишком хорошо справлявшихся с этим давлением. Да, психологическая служба и проблема с кадрами. Моя идея с набором диких на практике оказалась отнюдь не столь идеальна, как выглядела в теории. Главная проблема – мы не знали, как их обучать. Раньше из мягкотелого и податливого жителя ЧО нам надо было сделать бойца. И все методики, вся программа двухлетнего обучения была направлена именно на это. Дикие уже были бойцами. Они прошли тщательный отбор. Так что, казалось бы, полугодовые курсы использования техники и оружия ВС. Извольте получить, и готовый работник занимает свой пост в защите человеческой общности. Увы, дикие оказались дикими не только по прозванию, но и по натуре. Прежде чем дрессировать их, надо было сначала подчинить себе. И оказалось, что мы этого просто не умеем. Тут требуются совершенно иные навыки. Мы сотни лет имели дело с мягкой глиной. Осторожно, деликатно формировали из нее изделия, заботясь, чтобы материал не слишком сильно набирал влагу или, наоборот, не высыхал, и боясь надавить чуть сильнее, чтобы не деформировать заготовку. Потом сушили, и только когда материал доходил до кондиции, обжигали в пламени, и то не сразу, в несколько подходов, строго соблюдая технологии. Человеку со стороны трудно понять, насколько это была тонкая работа офицеров-психологов. А тут нам надо было высекать свои изделия из гранита. Твердой рукой направляя зубило, лупя со всей дури по нему тяжелым молотком. Очень твердой рукой и очень тяжелым молотком, ведь... Как довольно быстро выяснила психологическая служба, дикие нас не уважали, завидовали и жутко не любили. Оно, конечно, ничего удивительного. Абсолютно такие же люди, как и мы, с ДНК с точностью до сотой доли процента, соответствующей стандарту, однако отрезаны от тех благ, которые мы считаем само собой разумеющимися. И единственная причина этого – дурацкая космическая лотерея, в которой сотни лет назад участвовали их предки. Им достались планеты не столь удобные, с меньшим потенциалом развития и заселения. Никто не виноват. Судьба. Но эта судьба обрекла диких на второсортное существование по сравнению с остальными. Нам всем было их жалко. Не той презрительной жалостью, конечно, с которой смотрел, к примеру, на меня мой сосед Макс, думая, что я перестал интересоваться спортом, поскольку потерял нравственные ориентиры или сижу на тяжелых наркотиках. Скорее, это было сочувствие людям, которым банально не повезло. Как ни странно, довольно новое для всех нас ощущение. В мире, где все рождаются и живут идеально здоровыми, безупречно красивыми и полностью обеспеченными. Откуда тут взяться обиженным на судьбу? Тут, если не преуспел в своих начинаниях, обижаться можно было бы только на самого себя. И то не слишком долго, потому что есть множество возможностей отвлечься, развлечься и забыться. Да и для нас это было новое чувство, и мы просто не знали, как его проявлять. И долгое время не могли понять, почему наша жалость раздражает и озлобляет диких еще больше. Вспоминаю те первые 2 месяца обучения как чистый кошмар. У слишком многих, и даже что там скрывать у меня самого, сложилось ощущение, что эта программа стала полным провалом. Еще бы подумать только, студенты дрались между собой. И не на драке под чутким руководством и приглядом сержанта. После долгих убеждений, что так можно, а в столовых, спальнях и коридорах академии по собственному почину. Да, смешно сказать, но поначалу мы восприняли это как проявление излишнего энтузиазма. Мол, наши ученики испытывают такое рвение и энтузиазм, что даже готовы тренироваться каждую свободную минуту. И даже пытались уговаривать их не напрягаться так сильно. Потом вообще начался кошмар. Дикие, бывшие весьма законопослушными, будучи растворенными в огромной массе, собранные в одну кучу, вдруг повели себя абсолютно безобразно. И между собой дрались и задирали студентов из ЧО, и даже преподавателям хамили. А мы вынуждены были наблюдать за этим, безвольно опустив руки. Я устал посылать запросы в психологическую службу с требованием прислать больше специалистов, способных решить подобную проблему. Но все было тщетным. Мало что профессионалов, способных сделать из гражданина работника ВС, были считанные единицы. Настолько специфичной была эта переделка. Так выяснилось, что знания, как справиться с проявлениями агрессии у взрослого человека, фактически утеряны, а методики детских психологов, мягко говоря, не работают. Программа уже была на волосок от закрытия, когда наш великий и ужасный сержант Сяо Джонсон наконец-то нашел весьма оригинальный выход. Оказалось, что все эти глупые традиции, которые нам казались лишь дурацкими играми психологической службы, действительно имеют смысл. Строевая подготовка, например, это не странное хореографическое упражнение, а способ подчинения организации группы людей, а еще хороший способ наказания. Короче, как выяснилось в наших уставах, было все необходимое, даже пункт про гауптвахту. Надо было только научиться этим грамотно пользоваться.